полюбил Ванюха маршрутку. Всерьез полюбил дне на шутку. На старой птице ферме ей хотел объясниться в любви верной. Не пришла Маша на свидание, эх, знать не понравился ей наш Ваня. Ее Виктор Иванович увел в ресторацию докладать про секс и информацию. У Виктора Ивановича галстук новый, красивый, синий из ситца. Он слова чудесные знает. Чумай, мать, ништяк и психоделик. Он и на ухо шепчет: Машка млит. Глава 3. Ростки сознания. Кочумай, мать, ништяк, это психоделик. Александр Градский, птицеферма. Весной 68-го года мы вернулись из Праги домой. Здесь все было уже в порядке. Первое, на что я обратил внимание в Москве, было обилие модных клешевых брюк. Первое, что я услышал еще на вокзале, была русская версия «Вдруг ты полюбила меня» из репертуара «Тремелоус». Кажется, исполняли веселые ребята, и называлось это «Песенки велосипедиста». Человеку 10 000 лет назад он пешком ходил в аптеку, на работу, в засад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса, колеса. Жизнь продолжалась. Товарищ по новому классу свозил меня в студию электронной музыки, где Эдуард Артемьев и другие композиторы экспериментировали с первым советским синтезатором ANS, созданным Мурзиным, работавшим по оптическому принципу. На большом закопченном стекле можно было нацарапать какую-нибудь загогулину, и этот рисунок издавал неслыханные звуки. Следующим летом, когда американцы летели на Луну, я попал на первый рок-концерт. Играли тролли и оловянные солдатики. Последние, по слухам, существуют тихо до сих пор. Дело было в бит-клубе в метро Добрынинская. Бит-клубы возникали в Москве чуть ли не каждый месяц, но тут же закрывались трусливым начальством. В конце 60-х людям в строгих костюмах было от чего прийти в ужас. Города захлестнула форменная эпидемия рока. Такого не было ни до, ни после. Сотни дворовых групп, тысячи гитар, сотни тысяч неистовых поклонников и поклонниц. Натуральный бум, сродни стихийному бедствию. Вот список ансамблей Москвы и области, аккуратно составленный по случаю рождения очередного бит-клуба. 263 названия, в том числе такие замечательные, как «Волосатые стекла», «Красные дьяволята», «Поющие вильюмы», «Замшевая мягко углость», «Русско-турецкая война», «Наваждение», «Изгнанники из ада», «Молодые команчи», «Фиолетовая катастрофа», «Полуночные бражники», «Муравьиный узел», «Экономист», «Злые собаки», «Тысячи звучащих ветров», «Ослиные хвосты», «Судороги», «Символ веры», «Подвиг Геракла», «Стеклянные кактусы», «Плеш», «Космонавты». Одна из групп называлась «Забытые странницы». И это именно то, что случилось с данным обширным списком и с 95% перечисленных в нем групп. Рок-лихорадка трясла Москву всего несколько лет, но на этом импульсе советский рок катился еще десятилетия. Итак, веселые денечки. Странно, что не было группы с таким названием, но зато были ветры перемен и лучшие годы. В деталях. Страх прошел, десятилетия жизни в униформах казались кошмарным сном. Позитивный энтузиазм времен оттепели, подъема, целины и братской ГЭС постепенно сошел на нет. Интервенция в Чехословакию окончательно убедила думающую часть молодежи в том, что со стороны официальных властей ничего кроме тупости, лжи и подавления ждать не приходится. Соответственно, стал вопрос о собственной системе ценностей, альтернативном образе жизни. Однако одной лишь музыки и обмена фотографиями было явно недостаточно. Требовалось нечто вроде идеологии, некая новая мощная платформа. Градский. Это был хиппизм. Да, типовое поветрие в мгновение ока радикально перелицевало облик наших молодых людей. Мне кажется, это было самое массовое и заметное альтернативное движение из тех, что у нас когда-либо наблюдалось. То есть даже все многочисленные и шумные сегодняшние группировки выглядят довольно хило по сравнению с софт-хиппи начала 70-х. Не думаю, что философская теоретическая сторона хиппизма имела здесь большое значение. Я почти не встречал людей, которым что-либо говорили имена Тимоти Лири, Джона Синклера или даже Джерри Гарсия. Не говоря уже о Герберте Маркузе или Теодоре Адорно. Но контркультурный стиль жизни был с энтузиазмом подхвачен миллионами. Антураж хиппи был нов, но понятен и доступен. Он позволял ярко выделиться и противопоставить себя «нормальному» в кавычках обществу, а также эффективно идентифицировать себя с некой передовой общиной. Коля Васин выразил эту сложную формулировку просто. Когда я увидел обложку Abbey Road, на следующий день я снял ботинки и пошел по Ленинграду босиком. Диск Beatles 69 года Abbey Road, на обложке которого сфотографирована вся четверка, переходящая гуськом дорогу около студии звукозаписи. Пол Маккартни одет в приличный костюм, но идет босиком. Это был мой вызов, моя попытка самоутверждения. Бесспорно, что общественный климат тех лет стал хорошим катализатором хипового бума. Это было начало застоя, годов лицемерия и бездарности, когда выпадение из официальной системы многим представлялось наиболее достойным, пусть и не самым конструктивным выходом. Быт хиппи и формы их общения в точности повторяли практику стиляк, только масштабы были в сотни раз больше и названия появились новые. Улица Горького теперь именовалась не Бродвеем, а просто стритом. И вся она была вечером заполнена длинноволосыми ребятами и девочками в мини и макси. И те, и другие носили бусы, цепочки и значки. Значки, как правило, производились самостоятельно. Брался готовый фабричный продукт или большая пуговица, и сверху наклеивалась фотография любимой группы или популярный лозунг. Обычно просто слово «любовь» или «занимайтесь любовью, а не войной» по-английски. Однажды на таком значке я увидел портрет Гоголя с волосами до плеч и подписью «Джон Леннон». Главным предметом одежды, естественно, стали джинсы. Но у местных портных работа тоже кипела. Многие хиппы зарабатывали себе на жизнь пошивом брюк из брезента, ткани для матрасов и тому подобное. Обязательным модным атрибутом был немыслимый клёш в 30-40 см. Ширина брюк как бы свидетельствовала о степени радикализма и преданности хиповой идее. Помню, когда я познакомился с Игорем Дегтярюком, московским Джимми Хендриксом, лидером группы «Второе дыхание» и одним из толпов хиппизма, он недовольно посмотрел на мои узкие джинсы, заправленные в высокие ботинки, и спросил: «Ты что, за войну?» Сам он был одет в какой-то псевдоиндийский балахон и необъятные цветастые клёши из гобеленовой ткани, поверх каждой штанины которых, как лампасы, строго спереди были пристрочены огромные пацифистские знаки. У хиппи были традиционные места сбора в скверах и центре Москвы. Главное из этих мест у старого здания университета на проспекте Маркса называлось «Хипподром». Однако, в отличие от стиляг, хиппи активно мигрировали, особенно летом. Автостоп стал чем-то вроде профессионального спорта. В теплые месяцы десятки тысяч волосатых собирались в Крыму. В Ялте был большой рынок, где хиппи торговали одеждой, пластинками и всяческими модными предметами, зарабатывая прожиточный минимум. А климат и обилие коммун позволяли не очень заботиться о крыше над головой. Другим популярным географическим пунктом был Таллин. Здесь между средневековым готическим кастелом и кафе «Пегас» находилась легендарная горка, где концентрировались хиппи со всей страны и где можно было встретить самые экзотические личности – бритых буддистов, кришнаидов, прочих пророков, спонтанных философов и просто ребят, невменяемых после уколов. Впрочем, проблема наркотиков не стояла особенно остро, так как большинство удовлетворяло дешевое крепленное пиво. Моральный кодекс наших хиппи ставил превыше всего свободную любовь. И это активно внедрялось в жизнь, часто в коллективной форме. Власти, конкретно милиция, и с прочими инстанциями движения не соприкасалось. Относились к хиппи без симпатии, но достаточно терпимо. Количество этих отщепенцев было таково, что если задерживать всех за вызывающий внешний вид и аморальное поведение, то не хватило бы наличного состава и приемников. В некоторых особо неблагоприятных городах, в частности Риге, практиковались облавы на притоны хиппи с последующим обреванием всех наголо и проверкой на венерические заболевания. Бывало, что отлавливали одиноких хиппи и пытались править им мозги с помощью кулаков. Пожалуй, самой забавной штукой был хипповский сленг. Он с зеркальной точностью походил на язык героя «Заводного апельсина». Русский с массой слегка переделанных английских слов. Господа и коллеги, вообще-то наш клуб называется «Норная собака», и поэтому без песни про собаку Папа вы сегодня отсюда не уйдете. У Папа была собака, он ее любил. Юрка слова вспомнил. В знаменитом романе антиутопии Берджеса «Заводной апельсин» английские неформальные подростки недалекого будущего выражаются там на родном языке, но густо насыщенным исковерканными русскими словами. «Мальчик», «хорошо», «век» вместо «человек» и тому подобное. Мужчина – мэн, девушка – гёрлы, старый – олдовый, новый – брендовый, провинциальный – кантровый, сумасшедший – крейзовый, лицо – фейс, квартира – флэп, ботинки – шузы, 5 рублей – 5, 10 рублей – 10 и так далее. Вообще, мне кажется, наши people, так называли себя хиппи, мало отличались от западных, только в социальном отношении они были более пассивны. Течений, похожих на йиппи, СДО и прочую новую левую у нас практически не было. Хиппизм был альтернативным способом получения альтернативного удовольствия. И во главе всего стояла музыка, в первую очередь англо-американский рок. Отсюда и моды, и жаргон, и бесконечные часы балдения у стерео. Западные рекорды были фетишем номер один. Естественно, в магазинах не было и намека на них. Их привозили моряки, спортсмены, дипломаты, иностранцы. И пластиночный черный рынок бурлил. Брендовый рекорд популярной группы стоил 60-70 рублей. А за тридцатник шли диски, которые вообще было невозможно слушать. Из альбома с разворотами часто вырезали середину и вешали на стены в качестве плаката. После чего остатки конверта склеивали и продавали пластинку чуть дешевле. Настоящие постеры шли по 10-25 рублей в зависимости от размеров и содержания. Двойные альбомы разрезали и продавали по отдельности. Старые диски паковали в целлофан и спекулировали ими как брендом. Варварство, коммерция и фанатичная любовь к року слились воедино. В 1972 году мы со старым еще пражским приятелем Сашей Костенко начали проводить первую в Москве, по крайней мере я других не знал, дискотеку. За 15 рублей мы арендовали у знакомых групп их аппаратуру, везли в одно из кафе МГУ и там крутили пластинки. Платили нам 40 рублей, что едва покрывало расходы, считая вино, которое мы распивали за пультом. Дискотека была не совсем обычной по международным стандартам. Первый час посвящался прослушиванию. То есть я заводил музыку серьезной группы, рассказывал об их истории. С этого, кстати, начиналась моя миссия рок-критика. Однажды вечером в дискотеку пришли люди из молодежного ежемесячника «Ровесник», послушали мою лекцию и предложили писать для них статьи. Первая о Deep Purple вышла в начале 1975 года. А потом уже 3 часа публика самовыражалась в танцах. Спустя несколько лет дискотек в Москве были десятки, причем в некоторых не плясали вообще, а только слушали и просвещались. Это и понятно. Пресса хранила угрюмое молчание, страждущая община кормилась в основном слухами. Один жив до сих пор о том, что Битлз все-таки выступали в Советском Союзе в аэропорту Москвы, когда летели из Японии. И это стало поводом к созданию песни снова в СССР. Прямых свидетелей концерта я не встречал, зато многие видели фотографии в кавычках. После распада Битлз, переходящий вымпел фаворитов советских рок-фанов оказался в руках групп прогрессивного рока. Led Zeppelin, Deep Purple, Santana, Pink Floyd. Соответственно, изменился и репертуар наших рок-групп. We'll be right back. доминировал теперь хард-рок. Входили в моду самодельные синтезаторы, гитаристы уже не учили аккорды, а снимали соло. В начале 70-х рок для себя открыла и часть респектабельной аудитории, так называемой творческой интеллигенции. Великим откровением для них стала рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда». Они не выносили ублюдочных, в кавычках, ритмов рока, пока их не украсило звучание симфонического оркестра и помпезные клише арий и увертюр. Впрочем, сами рокеры тоже искренне возрадовались. Они любили свою музыку, но как-то сжились с мыслью, что она находится вне истинного искусства. И в глубине души чувствовали себя не только отверженными, но и немножко «моральными уродами», в кавычках. Авторитет классики насаждался повсюду из детства. Поэтому даже от самых фанатичных приверженцев рока можно было услышать признания типа: «Конечно, Бах и Бетховен – это высоко, это супер, жаль, что я эту музыку почему-то не люблю». Соответственно, одним из популярнейших аргументов в поддержку и защиту «убогого» в кавычках рока стало то, что эта музыка готовит молодежь к пониманию великого классического наследия. И в подтверждение картинки с выставки в интерпретации Эмерсон, Лейк и Палмер. Из веселого гетто рок стал потихоньку превращаться в нечто более престижное. Первым, кто это почувствовал в Москве и нашел в себе смелость сделать шаг из относительно благополучного мира джаза в роковую резервацию, оказался знакомый нам Алексей Козлов. В конце 1972 года он скооперировался с компанией подпольных рокеров и основал «Арсенал» – ансамбль с духовой секцией, несколькими вокалистами и репертуаром из сочинений «Кровь, пот и слезы», «Чикаго» и почти всего «Иисуса суперзвезды». Козлов понес идею оккультуренного рока в массы интеллектуальной публики. Характерно, что один из первых концертов состоялся в знаменитом «левом» в кавычках театре на Таганке. Одним из вокалистов «Арсенала» был настоящий иранец. В отличие от большинства других исполнителей, он пел по-английски с хорошим произношением. Именно на одном из ранних концертов ансамбля «Козловы», как сейчас помню, в центре онкологии, я впервые попал в настоящую свалку у входа с риском сломать ребра. Дикий ажиотаж сопровождал почти все выступления рок-групп. Залы небольшие, билетов было мало, и толпа шла напролом, ломая двери и карабкаясь в окна. Из воспоминаний Градского. Это было летом 71 года. Мы должны были играть на танцах в фойе в Институте народного хозяйства. Было продано 1500 билетов, и кто-то напечатал еще 1000 фальшивых. Мой ударник забыл дома палочки, и я поехал за ними. Когда вернулся, толпа у входа была такой, что я не мог протиснуться к дверям. Я им говорил: «Я Градский, мне надо пройти». Но вокруг посмеивались и отвечали: «Все тут Градские, всем надо пройти». Вот парадокс. Поскольку пресса и телевидение были вне игры, мало кто из публики знал в лицо своих кумиров. Но играть надо было. Мы взяли деньги вперед, тогда мне оставалось ничего другого, как полезть вверх по лестнице, цепляя за водосток и уступы плит. Я добрался до первого подвернувшегося открытого окна на втором этаже, влез туда и оказался прямо на заседании комитета комсомола. Люди там, конечно, выкатили глаза. Ну что, я отряхнулся, говорю: «Извините, у нас тут танцы», и прошел в дверь. На танцах тоже было весело. Человек 8 девушек в середине зала разделись догола и плясали, размахивая лифчиками. Дружинники увидели это с балкона и стали пробираться к ним, но пока они протискивались, те уже успели одеться. Не знаю, что это были за девушки, но группи «Рок-сленг», особо преданные поклонницы, добровольно сопровождающие музыкантов на гастролях. И самые настоящие у нас тоже появлялись, и я думаю, без всяких подсказок с запада. Они ходили на все сейшины, еще одно популярное жаргонное слово, означающее рок-концерт, носили самые отважные мини-юбки и полупрозрачные гипюровые блузки, танцевали около сцены и привлекали внимание. Никакого специального названия у них не было, но все знали, кто они такие, и относились к ним с уважением. Предводительницей команды московских рок-подруг была невысокая брюнетка с прямым пробором и довольно потрепанным или всегда слишком накрашенным лицом, по слухам, дочь полковника. Да, друзья, очень весело было в то время. Энергия, энтузиазм, новая жизнь, независимость. Обо всем этом принято вспоминать с чувством острой ностальгии, как о первой любви и вообще вдохновенной юности. Но, кажется, атмосфера рока была гораздо интереснее и авантюрнее, чем сами группы. Почти все ансамбли играли то, что можно было услышать на пластинках, причем в гораздо лучшем исполнении. На сейшенах царили корявые местные Хендриксы, Клэптоны, Джимми Моррисоны и Роберты Планты. Они самозабвенно копировали и редко понимали, о чем поют. А публика и не хотела ничего другого. Коля Васин вспоминает, что Кочевников первую ленинградскую группу, которая стала петь по-русски, часто освистывали и вообще не очень уважали. Русский язык считался чем-то вроде атрибута конформизма, знаком принадлежности к вражеской, не роковой системе ценностей. Первую в Москве рок-песню на родном языке сочиняли «Соколы» в 66 году. Она называлась «Солнце над нами» и была единственной в их фирменном репертуаре. Несколько позже Градский придумал, сидя в троллейбусе, свой первый опус «Синий лес». Затем они со скоморохами сочинили мини-рок-оперу «Муха-цокотуха», придав известной детской поэме ярко выраженную сексуально-патологическую окраску. На основании этого он утверждает, что был первым советским панком. Thank you. вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Маленький фонарик. Иди убей среди злодеев, не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю внимает, и ему на всем скаку голову срубает, голову срубает. Муху за руку берет и такую речь ведет. Все эти и некоторые другие ранние русскоязычные рок-песни на самом деле по содержанию и лексически ничем не отличались от стандартной лирики. Свои образы и свои проблемы как-то не приходили на ум. Возможно, это и рождало недоверие к авторам и свист на концертах. Однако, наконец, появился ансамбль, запевший по-своему «Машина времени». Если у нас и была группа, приближавшаяся по своему влиянию к почетному титулу русских «Битлз», то это скорее они, нежели кто-либо другой. Андрей Макаревич, единственный сын известного архитектора, однажды услышал привезенную папой из-за границы пластинку «Ночь трудного дня» и, повторяя славный путь многих, тут же радикально изменил свои взгляды на жизнь. В 68 году вместе с товарищами по 8 классу, значит, им было по 15 лет, он организовал бит-группу. Это было тогда обычным явлением. Группы были почти во всех школах, а в некоторых и по нескольку. У меня тоже есть небольшой опыт такого рода. У одного из ребят, Сергея Кавагоя, были родственники в Японии. И он стал счастливым обладателем электрооргана Эйстон, который, правда, вскоре украли и обнаружили спустя десятилетия в Сибири. Почему-то юный Макаревич оказался единственным, кто правильно понял истинный пафос Битлз. Я увидел, что это нормальные, абсолютно естественные ребята, такие же, как мы, и что они поют своими словами о собственных проблемах. И я подумал, а почему мы не можем так же? И почему мы должны притворяться кем-то еще, из Калифорнии или Ливерпуля? Первые песни «Машины времени» были детской сатирой, пронизанной суровой иронией школьника из хороших семей, вроде «И все беды навсегда будут нипочем, если ты надел очки с розовым стеклом». Самой популярной была одна из песен «Бичующих потребителей», в первую очередь из-за строчки, где пелось, что «Я куплю себе золотой унитаз». По тем временам это было неожиданно смело и даже очень серьезно. К сожалению, «Машина времени» плохо играла, и поэтому не очень котировалась у публики по сравнению с более матерыми и динамичными группами. Макаревича это приводило в тихое отчаяние, и он несколько раз пытался бросить играть на гитаре. Его вовремя останавливали и правильно делали. Ведь мы могли лишиться нашего первого рок-барда. Пустяков. Ты же знаешь, что ты сделал, я говорю. Аналогичный процесс появления национальных ансамблей синхронно, хотя и без всяких связей с Москвой, происходил и в других рок-центрах. В Латвии это были два ВВМ во главе с прославившимся впоследствии композитором, симфонистом и мантом Калнинчем. В Эстонии подвальные звуки, переименованные затем для удобства в шарманку. В Ленинграде Санкт-Петербург, 71 год, Владимира Рикшана, основательно повлиявший на знаменитый теперь аквариум. Открой мне двери, мой Санкт-Петербург, мой смелый вызов прими. Священные пляски твоих мостов хочу с тобою плыть. Я узнал тебя, ты мой светлый сон, ты мираж мой ранезримый год. Взгляни в глаза мне, мой Санкт-Петербург, с тобой братьям их петь. В тебе я силы свои обрел, тебя заставил петь. Санкт-Петербург, ты мой светлый сон, ты мираж мой раннезримый. Приходит день, сменяя утро. Но вот раскинул вечер день, и дня не было, как будто. И так всю жизнь, так каждый день. Все изменить мешает лень. И так всю жизнь, так каждый день. Все изменить мешает лень. Я этим городом дышу, курю с травой папиросы, самим собой не дорожу, и старых на них нет время отвечать. Нет время становиться мудрым, снова жизнь начать. А жизни не было, как будто. И так всю жизнь, так каждый день. Все изменить мешает лень. И так всю жизнь, так каждый день. Все изменить мешает лень. И все же эти группы составляли ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто бесконечно играл фирму, в кавычках. Многие даже считали, что пение по-русски – это какой-то хитрый трюк или спасение для тех, кто не умеет играть как следует. Существовала теория, Лёша Козлов был ее верным адептом, что рок по-русски петь в принципе невозможно, поскольку более длинные, чем английские слова, просто-напросто не уменьшаются в ритмический размер. Будущее доказало, что теория не всегда права. Тогда же произошли и первые межгородские фестивали. Деловой армянин, некто Рафик Мкрчян, подписывал контракты с московскими, ленинградскими и прибалтийскими группами и привозил их в Ереван, где те выступали во дворце тяжелой атлетики на 6000 мест. По словам Градского, там вообще ничего не было слышно, поскольку толпа начинала орать, едва был сыгран первый аккорд, а мощность голосовой аппаратуры составляла тогда 200 ватт. Практика этих концертов прекратилась в 70-м году, когда предприимчивого Рафика посадили в тюрьму за финансовые махинации. Единственным легальным рок-событием тех лет был организованный местным комсомолом фестиваль «Серебряные струны» в Горьком в конце 71-го года. Скоморохи Градского поделили первое место с ансамблем «Ариэль» из Челябинска, исполнявшим электрические адаптации русских народных песен. Последнее стало исключительно модным и горячо приветствуемым культурными властями почином. Считалось, что этим достигается некий компромисс между Западом и Востоком. Ладно, черт с ними, с гитарами, главное, что песни наши, народные, а не какая-то буржуазная негритянская непотребщина. Зимы и весны, мне несочтенных полно. Встречу не встречу, сердце гадает давно. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты. Где-то, где доброй надежды ты ждешь. Может быть, где-то, где ты мне навстречу идешь. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты. Девчонка зовут, радости жду я, но не во сне наяву. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты. Ведущим советским ВИА стали белорусские песняры. Десяток усатых молодцов, поющих тоненькими голосами под аккомпанемент свирели и электрооргана. Их пластинки продавались миллионами, возможно, потому что других и не было. В середине 70-х песняры впервые представили новую советскую поп-музыку в США, но кажется, об этих гастролях никто не любит вспоминать. реальные интернациональные связи у нашей рок-общины практически отсутствовали. Существует забавная легенда, за правдивость которой я не ручаюсь, что тогдашний министр культуры Фурцева специально направила своего эмиссара на концерт Rolling Stones в Варшаву в 1967 году, и тот вернулся лишенный дара речи и преисполненный глубочайшего возмущения по поводу увиденного и услышанного. Посему было твердо решено эту заразу к нам не допускать. Изредка приезжали бит-группы из социалистических стран, и это становилось событием. Странно и трогательно было слышать рок в больших концертных залах. Коля Васин вспоминает о гастролях польской группы «Скальды». Я тогда был президентом поп-федерации. Федерация занималась в основном тем, что устраивала концерты в закрытых на ночь ресторанах. Так вот, мы пришли к этим полякам в гостиницу после их выступления и предложили выступать у нас ночью. Они отказались. И тогда я произнес речь о том, что Польша с ее бит-клубами является для нас образцом, и что мы в России хотим сделать так, как у них в Польше, и просим у них помощи. Тогда они согласились, играли 45 минут, и всю ночь мы балдели и пили пиво. Поп-федерация просуществовала 10 месяцев, пока наш администратор не проворовался. Да, проклятые деньги начали топтать и нашу скромную рок-революцию. Или это были ботинки на платформе? Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя полыхал над землей. Небосвод, как багровое знамя. Лесной партизанской тропе не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе. Боль тех давних годин в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье с нами. Полесьем над тихим жневьем, где-то в топе болот погребен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большой крылами. Молодость моя. страсть моя.